Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, в день праздника Казанской иконы Божией Матери, в славном граде Одессе освящается Спасо-Преображенский кафедральный собор, один из самых величественных соборов Руси. Почти 3/4 века тому назад все это благолепие, которое потрясает воображение даже современников, было разрушено безжалостной рукой. И когда взираешь на эти вновь восстановленные стены, на эту былую красоту, явленную в дни сегодняшние, то возникает вопрос, от ответа на который зависит очень многое в нашей современной жизни и в нашем будущем. За что это нам, Господи? Почему все это произошло? Почему труды благочестивых предков, возводивших эти стены с любовью, были попраны злой человеческой волей и злобой? Почему были взорваны величественные храмы и колокольни? Не для того, чтобы народ наш во второй раз их восстанавливал. Какой сокрытый смысл таится в этой трагической истории народа нашего? И ответит на этот вопрос истинно, правдиво и спасительно для душ наших мы можем только в свете Слова Божия. Господь словами апостола в книге Деяний говорит нам: Бог в нерукотворных храмах живет. А апостол Павел в послании к Коринфянам, как бы продолжая эту мысль, утверждает: вы храмы Божии, и Дух Божий живет в вас. Знайте об этом. И кто разрушит сей храм, покарает того Бог. И вся наша историческая трагедия не может быть отлучена от промысла Божия. То было Божье наказание народу нашему. И взорванные храмы, и сокрушенные кресты были видимым знаком этого наказания. Бог как бы видимым образом уходил из нашей истории, предоставляя нас самим себе, ибо ведь во имя свободы, во имя того, чтобы полностью, безгранично и безавторитетно управлять своей жизнью, мы и разрушали святыни. Но, наверное, еще о чем-то нужно сказать. Бог в нерукотворных храмах живет. И никакое внешнее благочестие, никакие величественные стены, никакое обилие позолоты не спасает человека, если он не становится храмом Божьим, вместилищем Духа Святаго. Вот почему, строя храмы, нельзя не жить по Божьему закону. Лучше тогда храмов не возводить. Но когда строим Божьи храмы, а живем как язычники, тогда рано или поздно гнев Божий проливается на людей. И не так ли было в те времена, что предшествовали разрушению храмов? Многим казалось, что мы живем в Святой Руси. Но разве по Божьему закону строилась жизнь людей? И как много безверия и зла и противоречий накапливалось в нашем народе, который в конце концов возжелал все эти противоречия и трудности разрешить без Бога, опираясь на разум и свободу человека. И знаем, чем все закончилось. Но, наверное, не только жизнь народа, из которой уходило благочестие, виной нашей трагедии исторической. А безбожие и богоотступничество интеллигенции, той самой прослойки, которая горделиво присваивала себе право определять судьбу жизни народа. Разве те мудрецы века сего, заведшие народ наш на тонкий лед погибели, а разве они не были наказаны силой Божьего правосудия? За богоотступничество Бог отступился от людей. Подобно тому, как в древнем Израиле Бог отступался от своего народа избранного всякий раз, когда он предавал Бога. И разбитые Моисеем скрижали Ветхого Завета разве не были прообразом разрушенных храмов? Моисей разрушил те скрижали, спускаясь с горы Синай, где ему был вручен завет Бога и человека. Великий нравственный закон жизни. И что же увидел великий пророк? Он увидел народ, поклоняющийся золотому тельцу, идолу. Стоило вождю и духовному лидеру отдалиться от народа, чтобы встретиться с Богом на горе, как народ отказался и от своего вождя, и от Бога, и упование свое стал возлагать на золотого истукана. Мы сегодня радуемся возрождению этого храма. Но если мы забудем историю ветхую, если забудем историю сравнительно недавнюю, через которую прошел и наш народ, впавший в богоотступничество, то это означает, по пословице нашей, вновь наступим на те же самые грабли, вновь повторим ту же самую ошибку. Но в нынешних условиях последствия могут быть куда страшнее. Ибо сегодня все народы пришли в соприкосновение. Мир становится единой семьей. И богоотступничество в масштабах всего человеческого рода означает конец человеческой истории. Люди без Бога не способны жить и выживать. Они способны достигать неких успехов, которые возбуждают воображение, развивают гордыню, еще более высвобождают дух человека из-под Божьей власти. Но как следствие всего этого, исторические и личные трагедии, нравственная деградация и общественное умопомешательство. Сегодня никто нас не принуждает отказываться от Бога. Никто не предлагает построить видимых истуканов. Никто не предлагает идеологических схем, которые были бы обязательны для всего народа. Но сегодня происходит нечто не менее опасное. Сегодня возводится невидимый золотой истукан. И ему начинают поклоняться люди, забывая о Боге и о Божьей правде. Сила денег и сила власти так будоражит сознание человека, что иногда все силы отдаются достижению этой цели. И куда-то далеко на периферию уходит духовная жизнь человека с размышлениями о Боге, о своем предназначении, о цели бытия, о нравственной ответственности, о смысле человеческой жизни. А вместе с этими размышлениями уходит и потребность обратиться к Богу с молитвой и раскаяться пред Ним в своих грехах и попросить у Него помощи вернуться на тот путь, который только и является путем жизни. Иногда нам трудно мыслить в категориях, не связанных с конкретными примерами. Когда же есть примеры, тогда и мысль складывается и воспринимается сознанием. Образ и пример очень важны людям. Вот сегодня мы вспоминаем имя Пресвятой Владычицы Богородицы. И в послании к филиппийцам, которые только что слышали, находим такие удивительные слова. «В вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе». У нас есть пример. У нас есть живой пример, который всегда должен быть перед глазами верующего человека. Это Господь наш Иисус Христос. По этому примеру должны мы настраивать свой внутренний камертон, свою внутреннюю духовную тональность. Мы должны знать Слово Божие. Мы должны со вниманием вчитываться в божественные слова, представлять себе образ Спасителя, ставить его мысленно на то место, в котором вдруг неожиданно оказываемся, в моменты трудностей, испытаний, искушений, соблазнов. И через это восприятие мира сквозь божественный образ Спасителя мы и обретем те же чувствования, что во Христе Иисусе. Те же чувствования были у Его Пречистой Матери, у святых апостолов, у сонма великих святых и подвижников, которые примером своим оплодотворяют нашу жизнь. И с благодарностью к Богу за сегодняшний великий день возрождения всей Одесской святыни и общецерковной будем просить Господа, чтобы Он дал нам силы и крепость оставаться верными Ему, никогда не соблазняться на чужие мысли, никогда не давать себя искусить темной дьявольской силе, но, сохраняя верность, устроять свою жизнь по закону Божьему, дабы в нас были те же чувствования, что во Христе Иисусе, Господе нашем. Аминь.